Добрый вечер всем. Сегодня мы начнем интересный раздел питания, правила питания, режим дня. И потом продолжит Елена Викторовна рецепты дальше изучать. И у нас останется совсем уже мало времени. По-моему, еще пару раз мы с вами встретимся. И мы планируем еще один день, может быть, сделать как общий такой день вопросов-ответов. То есть не лекция, просто будем общаться. Какие-то, может, проблемы решать и так далее, у кого-то, если есть. Вот так я это хочу сделать, чтобы было побольше возможности пообщаться. Да? Как на это смотрите, нормально? Итак, питание, время, режим – это очень важно для нашей жизни. Современная диетология сейчас не учитывает этот фактор. Начнем с питания утром. Утро – это благость. День – это страсть. Вечер – это… Даже вечер ближе к ночи – это уже невежество. Это магуна. Поэтому вы можете заметить, что где-то ближе к ночи, там 9-10 часов, уже начинают выползать все из своих нор, такие товарищи, крики. Очень такие радостные появляются, вопли нечеловеческие. Вот. Существа, похожие на людей, начинают ходить. Двуногие. Пьяницы все вылезают. Начинаются вечерние, ночные пляски и так далее. Это означает, что это время невежества. В это время активизируются все злые силы, духи, призраки, преступники. Чаще всего преступление совершается с 12 до 2 ночи. Это вот время. Это время тамагуна называется. Вот. Утро это утром где-то с 4 до 6. 4 до 6. Нет, не до 6. С 3 до 5 брахма мухурта. Это время, когда нет никакой гуны вообще. Абсолютно духовная энергия. В это время йоги обычно занимаются духовной практикой. А с 5 до 7 благость. Чистая благость. Вот обычно птички, когда начинают петь, вот солнышко только рассвет брызжет, появляется птичий гомон, они начинают радоваться жизни. Такой легкий, прохладный, свеженький, такой ветерочек очень легенький появляется. Это означает гуну благости. После 7 уже постепенно начинает страсть возрастать. И где-то часам 10-10 часов уже начинается гуна страсти. Все оживает, начинается активность. Очень сложно сосредоточенно сидеть на одном месте, хочется что-то делать, ум начинает активизироваться. Замечали в это время? Практически невозможно уже заниматься ничем. Хочется нестись куда-то. Дела. Вперед, труба зовет. Вот так вот циклично это происходит. И очень важно понять, что процесс пищеварения очень тесно связан с этими гунами. Если мы неправильно все это принимаем, пищу, не вовремя, то возникают серьезные проблемы со здоровьем. Так, начнем с питания утром. Завтракать лучше всего с 6 до 8 утра, в крайнем случае 9. Именно в это время поднимается солнце, что увеличивает движение жизненного воздуха в организме. Другими словами, в это время в организме увеличивается активных полых органов пищеварения, такие как пищевод, желудок, кишечник. Это чувствуется обычно как подсасывание в области живота. Такое легкое подсасывание. А вот до 7, до 8 часов утра, обратите внимание, нет такого состояния. Есть обычно не хочется в это время. Вот где-то к 8, к 9 уже начинается. И ничего общего с чувством голода это не имеет. Просто активизируется деятельность праны, жизненного воздуха в организме. Вы все понимаете, что такое прана? Прана это не газ. Прана – это жизненный воздух, он очень тонкий, он движется по тонким каналам. Вот когда бурчит в животе, это движение праны по каналам. Однако в большинстве случаев, если в это время не поесть, то появляются всевозможные психические и физические недомогания. Итак, утро – это время благости, и поэтому пищеварение должно быть также в благости. Существуют продукты, которые имеют благостный, оптимистичный характер. И в основном это фрукты, молочные продукты ягоды, орехи, сладкие специи, сахар, мед. То есть, видите, все продукты благости. Эти продукты дают организму возможность лучше настроиться на утреннюю силу оптимизма и счастья. Утром, когда человек встает, если он с утра хватает сигарету и включает телевизор, он получает импульс на весь день, в какой гуне он будет находиться. Еще такое вот подтверждение. Есть такое еще выражение «не с той ноги встал». Слышали? Ты что, говорит, не с той ноги встал? Это означает, что если человек встает в раздраженном состоянии ума или включает какую-нибудь гадость с утра, то он заряжается на весь день, так он будет так себя вести. В общем, утреннее солнце дает заряд, силу. Силу действовать в течение дня. Поэтому подъем должен быть какой? Благостный. Мы встаем, желаем всем счастья. Потом встаем, желаем всем счастья, потом делаем омовение и занимаемся духовной практикой. То есть утром нужно читать все молитвы. Кто-то йогой занимается, то это утром нужно делать. Значит, утром йога, молитвы, потом где-то часов 9 можно заняться физическими упражнениями, то есть тело уже физическое, и можно уже кушать. Где-то минут 20, без 29, так, или в 8 часу, смотря как вам будет удобно. Вот этот промежуток времени, он связан с благостью, вам нужно записать это. Итак, сладкий вкус тоже имеет силу счастья, означает, что он благостный. Сладкий вкус – это благость, утро – это благость. Что напрашивается? Какая пища с утра? Правильно. Однако увлечение сладким днем, позже, допустим, 12 часов днем, чаще всего дает проблемы с организмом. Расслабляется рабочий настрой. То есть, когда возникает раджа-гуна, нужно действовать, работать. Если вы сладкого объедитесь, будет такое состояние. Вот такое. Человек не будет ничего соображать. Кто замечал, что если сладкого себе объедается днем, ему тяжело работать? Хочется просто сидеть так вот расслабленно. И вы думаете, зачем все это надо вообще? Не понимаю. Все это беготня, зачем мне это надо? Поэтому имейте в виду, если вы на работе, допустим, кушаете тортики днем, у вас рабочий день пойдет на смарку. Трудно будет работать. Поэтому сладкий вкус днем должен быть ограничен. Не так много, в больших количествах. Чуть-чуть. Итак, утром в пищу можно добавлять мед, а это цветочный, донниковый, гречишный, но не липовый. Липовый мед что делает? Успокаивает, дает связь с луной, человек начинает успокаиваться, ему хочется спать. Также в утреннее время пищу можно сластить в приятном вам количестве. То есть, в принципе, утром можно делать различные йогурты, молочные какие-то продукты. В общем, Елена Викторовна вам расскажет, как непосредственно можно делать утренние завтраки. Психическая энергия при этом начнет подниматься вверх, что увеличивает память, силу ума, разумность человека. И весь день у него проходит в благости, потому что пища-то поступила в благости. Немедленно после приема пищи появляется ощущение радости. Увеличивается психический и физический тонус, который обычно сохраняется до первой половины дня. То есть, смотрите, у нас есть нормальная работоспособность до обеда, причем в благости. Такое питание соответствует времени и положению солнца. Извините. Если вы болеете хроническими заболеваниями, у вас снижен иммунитет, снижен психический или физический тонус, то правильное питание в утреннее время вернет нормальное здоровье. Хочу вам сказать, что если правильно научиться питаться, можно тяжелые болезни пролечить. Потому что пища, она же еще и лечит. Это же воздействие очень сильное. Такое питание соответствует времени и положению солнца. Поэтому все перечисленные продукты, принятые вовремя, очень легко перевариваются и не забирают силы организма на пищеварение. Итак, правильное утреннее питание не требует восстановления сил после еды, что увеличивает количество рабочего времени. То есть, если мы поели легкую пищу, у нас хорошо усваивается, организм работает достаточно в хорошем режиме. Итак, длительное питание по этой схеме вылечивает глубокую депрессию, серьезное поражение иммунитета. Вот все депрессии связаны с гуной невежества. Любой тип депрессии. Начать невежество, связь с невежеством, с тамогуной. И чаще всего они спят, либо лежат, накрывшись тряпочкой, да? Подушкой там они плачут, То есть они не могут действовать, депрессия. Если он просто будет сладкий вкус по утрам есть, еще молочные продукты, он может выйти из этого состояния, потому что он в благость войдет. Все депрессии лечатся посредством увеличения гуны благости. Это питание не требует длительного приготовления, что уменьшает трату времени. То есть очень быстро можно сделать. На обеде ничего готовить не надо. Оно постепенно улучшает характер, делая его более оптимистичным, жизнерадостным и веселым. Итак, завтрак – это очень важный момент, и человек он должен изучать, как нужно правильно питаться по утрам. Вот. Вы можете потом у Елены Викторовны рецепт спросить. Я вот так питаюсь уже давно, и практически я один раз, два раза питаюсь утром и днем, все. Мне хватает сил, то есть чувствую себя очень хорошо, работоспособность хорошая. Таким образом, попробуйте, вы увидите, что это очень эффективно. Итак, обед. Обедать нужно с 10 до 14 часов. Это самое лучшее время. То есть нужно постараться вот в это время делать обед. Лучше всего так в 12, самое лучшее время. Но в крайнем случае 14 часов. В обед хорошо готовить обработанные на масле овощи, блюда из молочных продуктов и зерновых культур, всевозможные приправы и закуски. Все зерновые и бобовые культуры способствуют активизации умственной деятельности. Это означает, если мы вечерком кушаем бобы, то ум, зерно тоже, то ум начинает активизироваться, поэтому не улечься спать. Поэтому питание зерновыми продуктами необходимо для активной деятельности ума и чувств. А это нужно именно в обеденное время. Однако, если зерновые и бобовые продукты употреблять в пищу раньше, то есть 10 часов утра, и позже 14 дня, то происходит прямо противоположный эффект. Они начинают сильно препятствовать активной умственной деятельности. Возникает такой ступор психический. Вот кто замечал, что вот поешь, допустим, часа в 4, потом такой бум, отключаешься. Сонливое состояние. Это означает, ум уходит на пищеварение этой энергии, этой пищи. Дело в том, что огонь пищеварения напрямую зависит от высоты положения Солнца. То есть Солнце состоит из энергии эфира и огня. И таким образом оно дает нам возможность переваривать пищу. Если Солнце уже оно ушло с активной точки воздействия, то пищеварение будет работать не под влиянием Солнца, а под влиянием своего собственного организма. Организм будет переваривать. Поэтому такой ступор у нас начинается. Итак, если Солнце находится высоко над горизонтом, то огонь пищеварения будет достаточно сильным, чтобы переварить эти культуры. Однако, если их употреблять в пищу не вовремя, то это не только будет плохо сказываться на работоспособности, но также приведет к ухудшению здоровья. Как это происходит? Нужно обратить внимание на то, что практически в одно и то же время всем хочется кушать. Это не просто так. В каждой стране обед в одно и то же время. Это означает, что солнце управляет. И это очень важный закон. В это время у человека естественным образом вырабатывается огненная сила, которая позволяет все переваривать без напряжения. Если обедать вовремя, то не надо прибегать никаким дополнительным усилиям, чтобы переваривать пищу. Итак, нужно рассмотреть внимательно, почему именно так. Допустим, мы плотно позавтракали зерном, считая, что нужны силы для активной физической работы. Что мы увидим? Солнце еще не поднялось, пища уже лежит в организме. И желудок, кишечник, он начинает активизироваться под влиянием этой пищи. В результате вся пища не сильно переварится, начинает активно перемещаться вниз. Потом солнышко всходит. И что происходит? И он начинает сам себя жрать. Огонь пищеварения. Пища уже ушла, а огонь пищеварения появился. Все, видите, сбой налицо. Так начинаются дисфункции. В результате такого аварийного состояния желудка кишечника человек становится очень раздражительным, напряженным и возбужденным. И чаще всего такая пища непереваренная выходит из организма. Вот. Это такой феномен здесь. Кусочки прямо выходят непереваренные. Это означает, что пища не переварилась. Не вовремя была съедена. И большая часть съеденной пищи она остается непереваренной и лежит в толстом кишечнике и просто там гниет. И все. Отравление начинается постепенно. Итак, 14-15 часам опять хочется кушать. Опять, видите? Он не чувствует, что он наелся. в результате длительной практики такого питания создается устоявшееся мнение, что необходимо иметь два плотных обеда. Есть люди, которые по 6 раз питаются. Это приводит к нарушению здоровья, но также расстраивает умственную деятельность человека. И очень много сил уходит умственной на то, чтобы переварить пищу. Значит, что ум участвует в переваривании пищи. Итак, давайте посмотрим после 15 часов, что происходит. Солнце село, ему остается находиться на горизонте всего 3 часа. Осталось. Так как огонь пищеварения к этому времени уже снижен, то организм начинает забирать всю физическую психическую силу для пищеварения. И такой человеку требуется 1,5-2 часа, чтобы прийти в какую-то нормальную рабочую форму. То есть в результате что происходит? Он съел, и он 2 часа в отключке. Он вообще не может ничего делать. Кроме того, непереваренная пища чаще остается до утра следующего, лежит в организме и накапливает там токсины. И когда токсинов очень много, возникает просто отравление. А когда наступает ночь, луна где-то в 6 часов утра, ночи всходит, нет, вечера, в 6 часов вечера всходит луна, в 10 часов максимальная сила, 12 еще большая сила, и возникает, что вот эта вся гниль, она начинает со страшной силой проходить через почки, через печень, через желчные протоки и засоряет активно. Потому что луна что делает? Она активизирует все, очищает. И нужно понять, что такие вот нарушения, такие нарушения питания приводят к тяжелым заболеваниям. Подчеркиваю, к тяжелым. Итак, преимущество современного приема зерновых продуктов. Следующий такой раздел. В результате сильной активности солнца, деятельность праны в желудке кишечника в это время успокаивается, поэтому перистатика этих органов при сильной активности солнца замедляется, что способствует тому, что пища долго находится в желудке, так и в кишечнике, это дает очень тщательное пищеварение. Понимаете? То есть, если оно вовремя попадает в желудок, допустим, 2 часа там оно лежит, 2 часа солнце находится в пике, значит, она вся переварится. Понятно, в чем идея? Почему так точно попасть нужно? Кажется, на час сместилось, ничего страшного. Вот такой эффект дает. На час все, и оно уходит. Итак, вследствие такого пищеварения все витамины и микроэлементы хорошо усваиваются. Кстати, все витамины и микроэлементы усваиваются под влиянием солнца. Знаете об этом? Если не будет солнца, все эти витамины в пилюльках не будут усваиваться. Поэтому люди, когда летом приезжают на дачу, кушают свеженькое все. Они становятся розовенькими, как прося, такие все свеженькие. Это означает, все витамины усваиваются. Вот эти таблетки, которые продают витамины, они бесполезны все. Только солнечная энергия дает распределение по организму. Если ее нет достаточной солнечной энергии, никакие витамины не будут усваиваться, никакие минералы не будут усваиваться. Все будет лежать там мертвым грузом. Итак, снижение подвижности пищевого комка дает более быстрое насыщение. Спокойствие ума, вызванное снижением активности праны, располагает к неторопливому приему пищи, что также способствует нормальному пищеварению. Так как перистатическая активность кишечника и желудка снижается, а также в результате тщательного всасывания продуктов возникает интересный парадокс. При питании в это время голод появляется к 18 часам вечера. То есть, если вовремя есть, в следующий раз вы заходите кушать где-то к 6 часам вечера. Смотрите, какая экономия. Говорят, вегетарианство это не экономно. Очень даже экономно. Вечером. 18 часов. Обычно вот этот вот голод легкий, он утоляется стаканом молока. И если мы неправильно делаем, то все обратный эффект дает. Кушать хочется очень, очень сильно к вечеру. Итак, даже после двух плотных обедов к вечеру вновь появляется желание хорошо поесть. Таким образом, если вы заботитесь о том, чтобы не было лишнего веса, то, естественно, для этого нужно хорошо разобраться в вопросе, откуда он берется, лишний вес. В основном пища усваивается и откладывается в жир после плотного питания по вечерам. Именно вечером растет жир. Экономится как минимум 2-3 часа в течение дня, если человек вовремя ест. Итак, весь день человек имеет хорошую концентрацию ума и способен выполнять свои обязанности более сосредоточенно. Организм не попадает в критические ситуации, и поэтому высвобождается энергия для необходимой для лечения всевозможных болезней. Поэтому вывод – вечером есть нельзя. А если мы очень голодны, то нужно есть овощи вечером в 6 часов, но не зерно. И мы сейчас говорим о зерне. И Итак, такое питание требует меньше финансовых затрат. Также уменьшается время приготовления пищи. Закономерно возникает вопрос, какие продукты, в какое время лучше всего употреблять пищу. Таким образом, мы вот сделаем эти распечатки и вам раздадим. Там будет написано, какие продукты. Итак, давайте сейчас немножко еще об этом поговорим. Значит, зерно, которое съедается вечером, очень сильно активизирует ум. Ум напрягает всю нервную систему, все железы. Возникает активность. Хочется что-то делать, смотреть телевизор, хочется работать, хочется двигаться, спать не хочется. Поэтому смотрите, мы подходим к режиму сна уже. Видите, пища начинает влиять на сон. Человек не может нормально лечься. Он ложится спать, у него глаза такие раз. Вот такие. Как у мишки коалы. Опять закрывает и открывается. Он не может уснуть. Это означает, что он солнечной пищей наелся. А если он так делал постоянно, у него уже привычка вошла, то ему практически очень сложно это изменить свой распорядок дня. И он лежит ночью, спит, ум у него активный, он ворочается, кошмарики всякие снятся. И существуют еще тонкие сущности, которые питаются нашей непереваренной пищей. Знаете потом? Есть еще огонь, идущий из земли. Сейчас объясню. Есть огонь, идущий от Солнца, есть огонь, идущий от Луны, есть огонь, идущий от Земли, планета Земля. Огонь, идущий от Солнца, переваривает наш обед. Второй жор наступает в 18:00. Хочется что-нибудь есть. Заметили? Это огонь, уже идущий от Луны. Третий жор наступает в 9 часов вечера. В 9-10 вечера. Кто замечал? Так вот, смотрите. Если человек, допустим, кушает зерно вечером, оно у него не переваривается, то есть вот этот вот огонь, который влияет на наш организм от земли, увеличивает над животные потребности. Этим огнем питаются собаки, кошки, хищные животные. Вообще, вот, ну, они же ночью все охотятся. Обратили внимание? На чем они? Они днем спят, ночью они активизируются. У них голод к ночи начинается. Это означает, что огонь, идущий из земли, он является низшим животного происхождения. Значит, будут увеличиваться что? Половые инстинкты. Раз. Будет тянуть на мясо. Два. Спрашиваю, откуда это все? Почему не тянет? Я понимаю, что не хочу, а тянет. Все, понял. Все это плохо. Не могу остановиться. Хочется. Это означает, вечернее зернышко лежит в животе. Кажется, какая-то мелочь. Какие последствия дает? Дальше. Духи начинают появляться. Мучить его, беспокоить. Питаются его вот этими энергиями и переваренной пищей. Знаете, что есть разные виды духов? Есть духи, которые питаются негативными эмоциями, есть духи, которые питаются негативной, ну, как бы неправильно переваренной пищей. Поэтому, если у вас, допустим, осталась грязная посуда на кухне, немытая, вот знаете, там будут духи с утра. Поэтому такой запах, вот кто замечал, что с утра, когда после грязной посуды, запах такой, какой-то такой специфический. Вроде там ничего не стухло, а запах стоит. Это вот душки питаются. Итак, все это влияет на наш ум. Соответствующе мы засыпаем в гуне невежества, просыпаемся в такой же гуне. И трудно встать утром. Просто невозможно встать утром. Человек не может это сделать, потому что гуна невежества очень сильно на него влияет. А невежество означает сон. И он не может встать, или он встает поздно. Если он встает поздно, что с ним наступает? Вот запомните, чем позже человек встает, тем больше на него влияет негативная энергия. Именно у Солнца есть еще тоже тригуны. Благость, страсть, невежество. Все планеты в тригунах находятся. Негативная энергия означает вялость в голове, тонус пониженный, ломота в области почек. Кто замечал, поднимите руки. Все пересыпают, это симптомы. Вот. Дальше. Он весь день ходит, как курица вареная. Он не может никак привести себя в порядок. И он такой человек, а вынужден сесть на кофе, господа. Видите? Вынужден, потому что он не в состоянии вообще ничего делать. Кофейку, оп, пару стаканчиков. Во, тонус пошел. Все, подседает на кофеек. На кофеек подсел, а это означает укрепление гуны невежества. Но кофе так действует. Сначала поднимает энергию вверх, потом резко опускает ее вниз. И он начинает снова пить, чтобы поднять энергию. Так у него качели. Вверх-вниз, вверх-вниз. И он уже не может снова слезть. Дальше возникает уже логика у человека. Уже в разум уходит у него. Глубоко в разум. Понимание, что на самом деле на всей планете Земля Хотя и существует около больше 8 миллионов видов растительности, но он считает, что только кофе и чай являются основной пищей. Дальше, следующий этап развития невежества. Хочется уже табачка, хочется уже тухлячка. Почему же тухлячка-то хочется? Я видел там одну женщину, она берет творог, кладет ее на батарею, чтобы он подтух немножко, потом ест. Я говорю, зачем это делать? Я не могу свежий есть. Мне тухлячок нравится. На рыбку вяленую начинает тянуть, на рачков, на креветочек, на эту всю вот грязь. Потом он идет на лекцию, сидит вот так вот и возмущается. Зачем мне такие слова говорить? Видите как? Дальше грибочки тоже хочется, всякие там переселенные, перепеченные. То есть и у него уже устанавливается определенный вкус. И если даже он хочет нормально жить, он не сможет, потому что он в гуне находится, в невежестве. А самое главное правило, которое вы должны понять, что из гуны невежества невозможно вылезти, пока вы не поменяете стиль питания. Запишите это правило. Никакими молитвами, аскезами питания вы это не добьетесь. А, кстати, не будет желания вообще это делать. Счастье желать. Смотрите, человек в невежестве скажет. Вот так скажет. Видел таких людей. Заходит так. О, все ясно. Поехали все. Масло и психоз. Это означает, что уже невежество сильно влияет. И следующий этап, он погружается все глубже и глубже, и он уже не в состоянии жить нормально. Смотрите, гуна невежества всегда порождает болезнь. Рано или поздно придет болезнь. А когда он придет к болезни, это означает, невежество усиливается. Болезнь всегда невежество. Когда невежество усилилось, значит он опять больше спит, опять лежит, еще больше тамагунит. Все, вот так она его пускает вниз. Называется наказание временем. Итак, правило, самое главное правило, что подняться до гуны благости можно только через питание. Это первый самый важный момент, который нужно уяснить. Все остальное начнет само разворачиваться. Само. Не нужно даже больших усилий делать. Все будет само происходить. Нам нужно просто встать под эту струю очищающую. Итак, давайте рассмотрим, что же происходит с человеком, который правильно питается. Порядок приема блюд в обед. В средней полосе России, на Украине у вас здесь, прилегающей к ней местности, обед лучше всего строить следующим образом. Так, первое правило. Выпивается определенное количество теплой воды, напитка или пахты. Количество определяется вашей жаждой. Если нет желания пить перед едой, то можно этого не делать. Следующий на очереди – салат из свежих овощей, который активизирует перистальтику желудка и кишечника. Старайтесь аккуратно определять количество салата, иначе при чрезмерном его количестве может снизиться огонь пищеварения. То есть нужно научиться чувствовать свой агни. Как научиться чувствовать свой агни? Вот, то есть не нужно набрасываться на одно блюдо. Вы так посмотрите, сколько у вас еды. Примерно, ну, вы уже, наверное, знаете, сколько вам количества нужно еды. Уже, ну, не один год живете. И так уже разделите в своем уме. Сколько этого, сколько этого, сколько этого. Чтобы каждый вкус вы попробовали. А не так, что съел салата, миску, навернули, потом ничего не хочется. Понятно? И старайтесь аккуратно определить количество. Значит, огонь пищеварения, если затухнет, очень будет плохо потом. Овощные блюда с небольшим количеством жидкости. Овощные закуски, тушеные овощи. Это способствует разжиганию огня пищеварения. Их можно заедать хлебом. Суп для еще большего разжигания огня пищеварения. Но суп не должен быть очень жидким и не должен иметь избыточное количество сладкого вкуса. В общем, если будет много сладкого вкуса, огонь пищеварения потухнет. Помните, мы проходили с вами доши? Сладкий вкус – это какой элемент? Земли. Земля будет гасить огонь. Итак, каши и обычно едятся с острыми приправами. Небольшое количество сладости, если это позволяет ваше пищеварение. Тоже вы должны знать, насколько сильно у вас пищеварение. У нас обычно заедают сладостями так, где-то тортик на двоих. Раз. После сытного обеда можно тортик на двоих. И чаек. Вот такие русские кружки. Такие. Видели? Классно. Такие. Большие такие. Запиваем. В течение обеда пищу можно запивать водой, но будьте аккуратны, не загасите огонь пищеварения, тоже надо чувствовать. Если он у вас очень слабый, то лучше выпить воды до еды, за некоторое время. В течение приема пищи воду не употреблять, если у кого слабое пищеварение. Небольшое снижение работоспособности через 25 минут после приема пищи может возникнуть, это нормально. и где-то до 50 минут после приема пищи закономерно. Поэтому примерно час после еды вам нужно просто отдыхать. После еды нельзя сразу работать. Кстати, в армии, я когда в армии служил, 80% солдат уходили с гастритами оттуда. И знаете из-за чего в основном? Из-за того, что они вот так вот пищи. Сесть! Время пошло. Снова хотели встать, побежали. Все. Где-то уже к вечеру все вот так сидят. Это я помню. Всех животы болели. Это означает, что вообще полное сумасшествие. Просто гробят здоровье людей и все. Поэтому вот даже не сама пища может гробить здоровье людей, а именно вот эта скорость. Нужно кушать медленно, спокойно. Должна музыка играть приятная в этот момент. Не должно быть таких вот там пум-пум-пум-пум-пум-пум. Это не нужно этого всего. Так же будет огонь пищеварения работать. Спокойная музычка, очень такая располагающая. Лучше всего какая-нибудь духовная музыка. Вот вы кушаете, болтовня за обедом бессмысленная, она не должна быть. А чаще всего мы этим занимаемся. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Можно поговорить, допустим, но при этом разговор не должен быть на политику, на тему политики. И не нужно спрашивать, задавать вопросов во время еды. Кто замечал, что если вам вопрос задают, когда кушаете, вот, можно подавиться так. Кто замечал? Это означает, что когда человек кушает, он не защищен. Его тонкое тело не защищено. Пишите, когда тонкое тело защищено. Когда он кушает, когда он опорожняет кишечник, когда человек занимается сексом, и когда он зевает. Вот это время очень опасно. Тонкое тело, оно уязвимое, оно открытое практически. Поэтому нельзя каких-то... Допустим, человек сел, вот люди сели кушать. И, кстати, вот в Англии считается дурной тон опаздывать на обед. Знаете об этом? Считается дурной тон. Нехорошо. Семья вот сидит, все приходят вовремя, кушают, потом уходят. То есть такой беготни не должно быть. Вот хлопание дверями и так далее. Какие-то непонятные совершенно там выходки, крики, шум, стук. Кто-то там... На кухне все кушают, там муж там дрелью сверлит бетон. Все кушают, сидят. То есть нужно все отложить. Телевизор нужно выключить. Потому что у нас тонкое тело начинено, на вся эта грязь туда идет. И так можно поспать где-то минут 15 после обеда на левом боку. Если у кого слабое пищеварение, нужно лечь на левый бок и поспать минут 15-20. Больше спать не нужно, будет уже плохо. Там агуна начнется. Особенно это касается вот уже пожилых людей. Поэтому нужно будильник ставить, просыпаться вовремя. Итак, тошнота, позывы к рвоте, сильная слабость после еды указывает на токсины в организме. Плохо переваривается пища. Также появление сильной раздражительности после еды указывает на то, что те продукты, которые вы использовали в пищу, не подходят вам по конституции. Появление после еды неприятных ощущений во рту, болезненность в области живота часто говорят о том, что съеденные продукты питания тоже не подходят вам по конституции. Мы еще в конце поговорим на эту тему. Итак, ужин. В конце. Ужин. Вечером ужинать лучше всего тушеными овощами и орехами с небольшим количеством соли и специй. Лучше всего ужинать где-то в 6 часов вечера. Также вечером можно использовать в пищу гречку, так как она не относится к зерну и хорошо переваривается даже без солнца. Это продукты, которые дают человеку умиротворение, активизацию деятельности гормональных функций в организме. То есть они поддерживают нормальную работу гормональных функций, дают успокоение нервной системы. В целом все овощи сильно связано с луной и успокаивает нервную систему. Даже если у кого-то голова сильно болит, можно капустный лист на голову положить. Головная боль может пройти. Кто это знает? Вот. Это означает, в капусте находится сила луны. Она даже похожа по цвету на луну, если посмотрите. Таким образом она охлаждает. Если у кого жар в голове, много жара скопилось, можно капустку положить. Или когда вы болеете, жар в голове копится, капустный лист может так прямо мотать. Еще очень хороший способ, как жар можно снять. Так вот делают в Индии. Берется арбуз, пополам разрезается, изнутри все съедается, остается каска. В вот эту вот каску прямо на голову ставите и ходите в ней. Кстати, лечит очень хорошо. Мигрень снимает. Когда пекло, жара на улице стоит. Вот так можно арбуз надеть, ходить. Будет защищать. Олег Геннадьевич так в Индии защищался от жары. Он с арбузной коркой на голове ходил. Смешно, но зато очень эффективно. Как будто конденсионер на голове. Арбуз вот этот зеленый, идет зеленый, он сам по себе очень сильно охлаждает. Кстати, нейтрализует силу яда. Вот эта зеленая корка. Не жесткая, а вот эта мякоть вот эта вот зеленая. Ее можно с норочком срезать и посушить. Связано с планетой Кету. Она даже по цвету похожа на кошачий глаз. Если посмотрите. Огурец то же самое делает. Тоже связан с Кету. Там Луна и Кету, две планеты. И в арбузе зеленый тоже Луна и Кету. Итак, овощи хорошо кушать. В обед тоже можно и кушать. Вечером, желательно, где-то вот последний обед должен быть в 6 часов. Если вы приехали очень поздно с работы и хочется поесть, то можно поесть какие-то овощи, которые вам хорошо подходят, с орехом, например. То есть, в принципе, если исключить зерно вечером, вы очень сильно поправите свое здоровье. Итак, голод будет удовлетворен, и вы не сильно навредите своему организму. Вот фрукты, молочные, зерновые продукты по вечерам в пищу лучше не использовать. Нет, почему фрукты вечером нельзя использовать? Фрукты, солнечная пища, овощи лунные. Поэтому если в яблочко вечерком хрум, будет животик, как арбуз. Понятно? Яблоки, кстати, запомните, яблоки зимой не очень хорошо есть, свежие. Они очень сильно охлаждают. Яблоки, про яблоки. Вот апельсины, например, зимой хорошо. Такие помидоры, то, что связано с солнцем сильно. А яблоко, там много очень воздуха и воды. Как бы там тоже солнышко есть, но мало, там пополам. Поэтому яблоко может сильно холодить, может даже заболеть человек. Яблоко поел, пошел на мороз, все, заболел. Лучше всего яблоки кушать в сушеном виде зимой. Итак, ну то же самое. Не то, что вы совсем должны исключить яблоко, просто знайте, имейте в виду, что если вы куда-то собрались, на улице очень холодно, яблочко лучше не есть. А если вы простудились, тоже яблоко лучше не есть. Вот можете заметить, что если очень холодно, яблоко съедаете, сразу кашель появляется. Она охлаждает. Апельсины согревают, мандарины согревают, цитрусовые все согревают. Фрукты, молочные и зерновые продукты по вечерам в пищу не использовать. Фрукты и кисломолочные продукты перевозбуждают организм и мешают нормальному сну. То есть, если мы на ночь йогурт с фруктами съели, то все. Можно охладить организм. Особенно это неблагоприятно для тех, у кого слабое кровообращение, кто и так мерзнет. Если очень много творога тоже на ночь наедитесь или вечером, просто начнется озноб, будет очень холодно. Кто замечал? Охлаждает. Поэтому творог используется как в лечении, как охлаждающее средство. Можно воспалительные процессы снимать, лечить. Итак, те, кто склонен во что бы то ни стало кушать зерновые бобовые продукты перед сном, рискуют нарушить обмен веществ в организме, увеличить токсины. А как ни странно, основная причина образования фосфатных камней и желчных камней – это зерно на ночь. Ночной хлебушек. Берется, сейчас расскажу формулу, как сделать драгоценные камни в почках. Подбор камней. Итак, берете французский батон длинный. Вот так ножичком разрезаете вдоль. Берете вареницу, мажете, закрываете сверху, ставите чай, самоварчик большой, включаете телевизор и начинаете все уминать. Все, камни гарантированы. Дальше печенье ночное. Безобидная вещь приводит к таким заболеваниям. Почему так происходит? Связано с тем, что пища не переваривается и гонится через почки. Она постепенно копится с годами, все это происходит. И возникает болезнь. И также желчный пузырь, он также засоряется. Хорошо, если фосфатные камни. Фосфатные камни можно вывести легче с организма, чем уратные. Уратные очень сложные, все, их надо уже дробить. Чаще всего операцию делают. Фосфатные, они растворяются корнем аира, очень хорошо, кориандр, такие вот специи. Поэтому, кстати, хорошо зерно, если так получилось, вот ну так получилось у вас, вот все, вот вы поели зерно на ночь или вечером. Но это не означает, что так можно постоянно поступать. Допустим, где-то на приеме были или где-то по делам, там вам пришлось покушать там бутербродов, то нужно аира поесть. Аир и кориандр. А лучше всего хлебобулочные изделия смешивать с кориандром. Аир, кстати, должен быть на столе постоянно у многих. Если вам подходит, конечно, кориандр, аир, фенхель, вот такие вот специи. Они нейтрализуют силу вот этой муки. Итак, за один или два часа перед сном всем рекомендуется принять небольшое количество горячего кипяченого молока, немного подслащенного, чуть-чуть. Можно добавить такие специи, как фенхель, зеленый кардамон, куркуму по вкусу. Корицу добавлять на ночь не нужно. Корица действует как кофе, но при этом лечит организм, сосуды. А кофе не лечит, калечит. Также финик на ночь есть не надо. Поднимает энергию вверх и возбуждает. Итак, вечером прием коровьего молока предназначен для увеличения эффективности сна, снятия умственного напряжения. Кто очень возбужден, трудно заснуть, можно добавить мускатного ореха молоко. Мускатный орех очень сильно успокаивает нервную систему. А молоко со специями – это уже лекарство. Не просто уже питание, уже сильнейшее лекарство. Мускатный орех выводит холестерин с организма. Самых мелких капилляров выводит холестерин. Можно даже гематомы рассосать, наверное, в головном мозге где-нибудь. У нас был такой случай, девушка одна просто пила мускатный орех с молоком. У нее была гематома, глаз слеп. И хотели вот трепанацию черепа делать, вскрывать. Вот у нее прошло. А сколько ореха? Немножко так, украшите. Если просто хотите успокоиться, то можно немножко. А если уже лекарство, то уже другое дело, там можно уже побольше. Ну, в общем, это очень хорошее, это хорошо действует на человека, успокаивает. И, кстати, мускатный орех может сдерживать мочегонное действие молока. Молоко же мочегонка. Знаете об этом? Поэтому не пейте много его, чуть-чуть. От того, что вы много выпили, не означает, что будет лучше. Достаточно немножко. Даже кому-то даже чайной ложки достаточно молока. Молоко нужно для того, чтобы снять психическое напряжение, чтобы тонкое тело ума отдыхало. Вот для чего оно нужно. Итак, коровье молоко способствует укреплению разума человека. Поэтому всем, кто желает быть разумным, рекомендуется перед сном пить небольшое количество. От 50 до 150 мл кипяченого молока. Дозу вечернего молока можно установить индивидуально. Если после приема молока у вас появился недостаточно крепкий сон, и, допустим, вы увидели, что утром у вас язык белый весь, слизь появилась, это означает, вы выпили много молока. У каждого своя доза индивидуальная, поэтому найдите себе дозу. Кому-то совсем чуть-чуть, кому-то полстакана достаточно. Фанатить не нужно. Если молоко, значит, можно заливать литрами. Это неправильно. Итак, может быть неприятный вкус или слизь, мокрота в горле, в носу, сильный налет, значит, много молока. Вот это вот критерии. Также можно лечиться молоком. Я уже говорил, травы туда можно добавлять. Можно, допустим, бронхиты лечить. Другие заболевания. Итак, сейчас мы рассмотрим рацион питания в разные времена года. Итак, весна. Завтрак должен включать в себя сухофрукты, курага, чернослив, изюм, инжир, финики. Если у вас хороший огонь пищеварения, и после завтрака вы не чувствуете тяжесть в животе или метеоризм, слабость, не возникает расстройства кишечника, то можно использовать пищу также и фрукты свежие. А если все-таки у вас слабое пищеварение, то лучше всего сухофрукты весной. Также на завтрак весной рекомендуется грецкий орех, миндаль, фундук, еще реже арахис. Арахисом не очень увлекайтесь, тяжелый продукт. Его нужно есть немножко. Он относится к бобовому. Арахис. Из специй предпочтительнее всего использовать зеленый кардамон, фенхель, корицу, бадьян, шафран. Также можно добавлять в пищу лекарственные корни. Смотрите, солодка, золотой корень, сухие ягоды барбариса, малина, земляника, другие сладкие ягоды. Почему весной? Потому что весной организм очень ослаблен. За зиму он полностью истощается. Весной возникает много болезней, вы все это знаете. Чаще всего люди болеют весной. Вот золотой корень, вот эти корица, бадьян, шафран, это все усиливает иммунитет организма и дает силу телу. Вообще вот эти вот продукты, которые я сказал, вот это шафран, корица, бадьян, кардамон и золотой корень, и солодка, вот это все называется расаяна на санскрите. Расаяна означает омолаживающее средство. Очень ценные растения. Если вы очень устали сильно, вот сильно усталость, достаточно корешок съесть или заварить чай из золотого корня. Сразу энергия восстановится. Кто пробовал, поднимите руку. Есть? Нет? Но имейте в виду, кто страдает гипертонией, аккуратно с ним. У кого гипертония, с золотым корнем аккуратно. Он может повысить давление. Радиола розовая. Корень пахнет розой. Очень приятный запах у нее. Абсолютная благость. Лечит очень многие болезни. Сосудистые болезни все лечат. Воспалительные процессы снимает. Укрепляет организм, восстанавливает силу. Раньше его воины с собой носили, золотой корень. В дальние походы его брали с собой. При восхождении в горы его можно с собой взять. При сильной физической нагрузке его можно с собой брать. Кто много говорит, тоже нужен золотой корень. Я постоянно его в кармане ношу с собой. Золотой корень. Раз, притомилась головушка, поел, все. Но потом покажу, сейчас маленьким не увидите. Подойдете, я вам покажу, если я его не забыл. Наверное, забыл. Ну, потом его как-нибудь принесу. Но он такой очень красивый, если его увидите целый золотой корень, нерезанный, он как пленкой такой золотой покрыт. Блестит на солнце. Поэтому называется золотой. Это означает чистая планета Юпитер и Солнце. Две планеты. У вас очень богатый рынок есть. На рынке все травы есть. Я там уже все пронюхал. Все там есть. Золотой корень там есть. Итак, если у вас расстроилось пищеварение, можно лечиться с помощью корня Алтея. У кого пита повысилась, как определяется, что пита повысилась? Жжение в области желчного пузыря, изжога, горит все внутри, неприятный такой горький вкус во рту, это означает изжога, ну, пита вышла в равновесие. Вот алтей корень лечит, восстанавливает все пищеварение. Алтей корень. Можно заваривать, он так как, хорошо, у кого язва, кстати. Если его разваривать, он как кисель такой становится, обволакивающий. Можно с молоком вместе. До еды и после еды. От кашля смотря какого. Если кашель связан с питой, то хорошо будет лечить. А если кашель связан с ватой, тоже будет лечить. А если связан с кафхой, то не будет лечить. Еще больше слизь даст. Итак, из молочных продуктов подходят сливочное масло, сыр, творог, сметана, ряженка, сгущенное молоко. Все эти продукты можно смешивать вместе, добавлять по вкусу мед или сахар. Сыр, масло, сливочное, творог, сметана, ряженка, сгущенное молоко. Лето. Итак, если пищеварение плохое, то питание по зимнему или весеннему варианту нужно. Но вообще летом рекомендуется больше кушать свежие фрукты, все свежее. А из молочных продуктов лучше всего использовать кефир, ряженку, охлаждающий продукт. Также можно использовать мед и сахар, но только не днем. Из специй хорошо использовать анис, мяту, тмин. Вот такие успокаивающие травы, охлаждающие. Нет аниса у вас? Да ну, бросьте. Анис, это же распространенная вещь. Надо бабулек спрашивать. У них все есть. Странно. В России очень много аниса. В Краснодаре очень много его. А, он не сильный, да? Значит, индийский анис можно использовать. Возьмите семена, купите на огороде, посадите, у вас будет анис. Ну, просто нету спроса на него. Анис лечит кашель, лечит бронхи, лечит желудок, язвы, снимает воспалительные процессы во всем организме. Раньше такое лекарство было анисовые капли. Зря его сняли, кстати. Хорошее лекарство. Если анис, допустим, кашель сильный или желудок болит, но указательный палец можно вот так привязать анису сюда на первую фалангу. Будет лечиться органы по центру, вот так вот все. Если это воспалительный процесс. Тмин то же самое делает. Тмин. На левую руку. Итак, зима. Лучше всего использовать только согревающие продукты. Это могут быть сметана, масло, сыр, сгущенное молоко. Количество сухофруктов и сухих ягод можно уменьшить, увеличить количество орехов. И сладких специй зимой лучше не использовать анис и мяту. Логика понятна? Она охлаждается, чем зимой еще охлаждаться? Если вы питаетесь по каким-то причинам до 6 утра, то рацион для всех времен года одинаков. Это подслащенное молоко, сгущенное молоко, грецкие орехи, миндаль, орехи, кешью. Они доступны. То есть практически во все времена года подходят. Сливочное масло. Ну, в общем, видите, что молочное подходит во все времена года. Единственное, что зимой исключаем охлаждающие молочные продукты. Это кефиры, творог нужно очень много есть. А если хотите творога, добавьте сметану. Смешивать пополам творог со сметаной. Тогда будет нормально, не будет так сильно охлаждать. Очень хорошо, допустим, использовать чернослив. Чернослив, пишите рецепт. Чернослив вместе с розой, если вы такое варенье сварите, это будет омолаживающее средство, тоник. Будет пролечивать весь организм. Слива лечит сосуды головного мозга, увеличивает тонус, улучшает тонус кишечника, очищает сосуды, снимает напряжение, лечит артериальное давление. Если даже просто сливы, вот так вот браслетики повесить на руки и на ноги, браслетики, чернослива сушеного, все эти болезни будут лечиться. Даже спину можно пролечить, если у кого Сатурн влияет плохо. Чернослив действует как драгоценный камень сапфир. Очень ценное растение. Поэтому сливы надо сажать у вас в огороде, чтобы они росли. Слива в целом, любая слива. Косточку, если будет косточка стоять, то будет спина лечиться. Слива. Веточки сливы восстанавливают давление. Веточки сливы. Корень сливы будет лечить, или кора сливы может лечить геморрой. Если ее жевать, может лечить десна. В общем, слива все снимает, все стабилизирует. Все три доши баланс сводит. Очень ценное растение, дерево. Роза, нет, белая роза будет влиять на гормональные функции, красная будет увеличивать солнечную энергию, благости. Есть разница. Роза – омолаживающее средство. И чернослив – омолаживающее. Вообще варенье чернослива – очень полезная штука. Так, свежее молоко обладает огромной лечебной силой, но так как многие врачи не знают, когда его лучше всего использовать в пищу, они часто считают его вредным. Однако аюрведа придает молоку первостепенное значение в лечении многих заболеваний. Итак, смотрите, молоко нужно кипятить, затем нужно посластить, потом можно сделать коктейль. Утром это можно сделать с медом, например, или с сахаром. Вообще в Индии белый сахар не используют, и во всем цивилизованном восточном мире. Вот этот сахар белый, его очищают с помощью хлорки. Знаете об этом? Отбеливают. Поэтому зубы разрушаются не от сахара как такового, а от хлорки. Настоящий сахар, вот только что он свеклый, когда его делают, он такой розовый. И чтобы его отбелить, они его пропускают через хлор. Полное сумасшествие. Вообще много странных вещей происходит. Есть сахар из тростника. Пробовали когда-нибудь сахар бамбуковый? Как конфета вкусный. Есть много видов сахара. Есть сахар гур. Слышали? Гур. Такой, как шоколад. Шоколадного цвета. Я когда его один раз попробовал, я носился по всему городу и искал, где еще его можно купить. Это как конфеты. Настолько вкусная вещь. Понимаете, наш сахар белый, он что, он просто так во рту все. Немеет все. Ну, слипается. А этот, он имеет вкус. Очень нежный такой сладкий вкус. Напоминает такой нежный мед. В общем, есть много разновидностей сахара. И скоро, вот я думаю, что до вас дойдет. В России уже начинает распространяться это везде. Потихонечку. Вот лучше всего гур использовать. Гур лечит печень, кстати. Коричневый сахар из тростника. Специальный вид тростника есть, называется гуровый тростник. Для него делают. Он довольно-таки дорогой, кстати, сахар. Из свеклы нормальный сахар. Проблема в том, что там хлор. В этом проблема. Лучше всего сырец покупать. Прямо с завода купить сырец. Рыжий. Вот рыжий, самый лучший, он безвредный. Качество не меняется, просто цвет рыжий. Для варенья пойдет, какая разница. Правильно? Итак, до подъема солнца человек не должен есть пищу, которая имеет хоть немного примеси страсти. Молоко находится в полной благости, поэтому можно пить с утра в 6 часов молоко. Если кому-то нравится. Молоко воздействует на ум, мы уже говорили, у нас была целая лекция по поводу него. И кефир может быть полезен по вечерам, так как в этом случае способствует очищению организма. Но делать это нужно летом, зимой не очень хорошо. Таким образом, если человек ест пищу благости днем, он получает расслабление тонуса. А употребление этой пищи вечером приносит нарушение обмена веществ, чрезмерный тонус, мешающий спать, и хронические болезни для этого может возникнуть. При приготовлении пищи очень важно знать о сочетаемости продуктов и специй. Совместимость нужно знать. Я думаю, что тоже вам это все скину в дискетку. Все, какие продукты с чем сочетаются. Итак, последнее правило. Это не рекомендуется заливать процесс пищеварения водой, то есть не пить много после еды. Компот нужно пить до еды, а также можно в конце чуть-чуть запить, чтобы промочить себе пищевод, прочистить. Фрукты и воду можно есть через 2 часа после еды, если очень хочется. Пища, которая остается, нужно отдать птицам или животным, но ни в коем случае не выбрасывать. Пищу по закону природы, то, что мы выбрасываем, не хватит нам в будущем. Помните, раньше хлеб вкидывали? Черствый хлеб, раз на помойку. Сейчас уже никто не выбрасывает, уже не хватает. Периодически рекомендуется проститься раз в неделю, в день, который вы родились. Пост. В день, который вы родились. Кто-то родился, например, 15 марта. И вторник это был. Значит, по вторникам он может поститься. Понятно? Планеты будут у него стоять благоприятно в этот день. Ну, пост, если он хочет. Поголодать. Разгрузочные дни. Учитывая ваши болезни и конституцию. Если у кого пита конституция, нужно поститься, допустим, на одном йогурте можно посидеть. Там, да? Или, например, на каком-то напитке. Если, допустим, человек капха, он может сухую попаститься. Без воды даже. То есть учитывать конституцию. Очень благоприятно делиться пищей с другими. Если так будете делать, то у вас не будет голода и будет много друзей. И также нужно понять, что во время еды нужно иметь хороший, правильный настрой. А? Вата, у нее балансированное должно быть питание. И вата, ей поститься нужно зерно не есть. Пусть она может на фруктах посидеть или на овощах. То есть не нужно полный сухой пост. Сухой пост хорош, у кого конституция капха-доша. То там может поститься сухой. Вот, дорогие друзья, сейчас я передаю слово Елене Викторовне, пока еще она готовится. Давайте одну минуточку вопрос. Салат просто вперед идет. Не после, а вперед. Бобовые после салата. Да. А овес это что? Зерно. Значит, к зерну надо отнести его. То же самое зерно. Бобы, точнее. Не зерно, бобы уже пошли. Зернобобовые. Молочная каша, варить кашу надо в молоке. Не молоком заливать, а в молоке варить. Тогда это будет нормально. В обед зерно. Вам нужно изучить, что относится к зерну, что относится к бобовым. Это все фасоли, все вот эти вот бобовые, соевые, крупы все. Ну ладно, давайте сейчас мы будем рецепт проходить.